Глава 20. О наглой лжи и пользе технических изобретений. Полицейский десант оцепил всю территорию поместья. Шли массовые допросы, собирались показания свидетелей, работали технические специалисты. Руины разрушенного взрывом склепа представляли собой мелкое крошево. Саркофаги обратились мраморным песком, а о содержимом саркофагов и говорить нечего. От останков правителей мира Маэль не осталось ничего, даже пепел их рассеялся без следа в этом рыхлом серо-белом сугробе из пыли, каменной крошки и извести. Криминалисты-эксперты обыскивали место взрыва на предмет выявления улик, но надежд, что они сохранились, не было. Если и имелось здесь что-либо раньше, какая-нибудь аппаратура, записи, амулеты и другие вещественные доказательства, то от них остались лишь прах и мелкие ошметки. Хвар, Грон и Амели лично беседовали с растерянным лордом Люкиэлем, обнаруженным у руин родовой усыпальницы. Лорд был в грязи и серой пыли, его охранники тоже. И все говорили одно и то же. Вчера была попытка взлома саркофага в склепе, а сегодня утром главный кинолог Тьер был доставлен из леса с явными следами нападения волчьей стаи. Был подлечен целителями, но сбежал из больничной палаты, явился на пост охраны, назвался Литейром Гордоном Ирсом и велел помогать ему в расследовании преступления, как то полагается по всекосмическим законам. Пульт для экстренной связи с полицейским управлением Литейр забрал, скомандовал всем идти охранять склеп, вызвал сюда даже лорда Люкиэля. «Я так и не понял, что произошло», — обескураженно повторял и повторял лорд Люкиэль. Его синие глаза были невинны и недоумевающи, как у внезапно разбуженного ребенка. Тьер заявил, что моего отца убили, что убийца хотел вчера взорвать саркофаг с его телом, но не смог снять охранки, что на теле отца осталась какая-то улика, и убийца вновь непременно явится в склеп, чтобы завершить начатое, и надо устроить засаду. Вся моя охрана сидела в этой засаде возле склепа. Я пытался выяснить у Тьера подробности, но тут внутри склепа раздался какой-то звук. Тьер велел мне стоять на месте и прикрыть себя и людей магической защитой. Сам бросился внутрь склепа. Там были выстрелы. Потом прилетел шаттл моего дяди. А из окна склепа вылетел Диэль Молкиаль и скрылся в шаттле. Тьер выскочил вслед за ним, и тут раздался страшный взрыв. К счастью, защита спасла наши жизни. Но шаттл с Молкиалем успел взлететь. Я отдал Литейру допуск к моему личному шаттлу. Он был намерен преследовать преступника. Тьер улетел на антиграви, и мы видели, как на том берегу он стартовал на шаттле вслед за беглецом. «Вслед за беглецами. Мы не можем отыскать ваших дядю и отчима. Предположу, что это они подхватили Молкиали и сбежали вместе с ним», — мрачно подытожил Хвар. «У нас есть постановление об аресте ваших родственников. Мы направили вам его копию, когда запрашивали разрешение на проход под купол на территорию дворца». «Разрешение?» — растерялся еще больше Люкиэль. «Магический купол я был вынужден наложить, чтобы взломщик склепа не сбежал с территории поместья. А потом Литейр потребовал этот купол оставить по той же причине. Я без возражений выполнил распоряжение Литейра всекосмической полиции. Я не знал, что во дворце меня ждет запрос от вас на снятие купола. Я не видел запроса. Я был здесь. А тут Тьер, оказавшийся полицейским... Молкиаль, выстрелы, взрыв. Я так и не понимаю, что происходит. Почему вы хотите арестовать отчима и дядю? Причем тут они?» «Мы вам все расскажем, лорд». Хвар обернулся к мрачному Грону. «Что говорят остальные свидетели?» «Подтверждают слова лорда и охраны. Вчера ночью действительно сработала сигнализация в склепе. Потом весь день шли опросы и обыски. Охрана дворца пыталась выявить взломщика самостоятельно, перекрыв ему пути к бегству. Мы нашли охотников, нашедших Литейра в лесу, врачей, что его лечили. Поговорили с вездесущими дворовыми мальчишками. Они видели, как Литейр прибегал во флигель охраны, а потом в сопровождении охранников стремглав понесся к склепу. Придворные подтверждают, что между Литейром и лордом состоялся разговор по линии экстренной связи, после чего лорд немедленно направился сюда. На месте приземления шаттла у склепа обнаружен клок одежды Молкиаля с его запахом, потожировыми следами и волосом. На месте старта второго шаттла — ошметок верхней части больничной пижамы, той, что была на Литейре. Множество потожировых следов, его запах, следы его крови в тех местах, где пижама должна была соприкасаться с теми ранами, что подлечили целители. «Пижаму Литейр наверняка кинул сознательно, оставил след для нас. Диэль был среди основных подозреваемых в деле об убийстве лорда Муриэля», — напомнила Амели, — «так что все сходится. Не могу понять, почему Литейр не связывается с нами». «Лорд, в вашем шаттле аппаратура связи исправна?» «Конечно», — подтвердил Люкель. «Система в автоматическом режиме, излучающая идентификационный сигнал, тоже исправна. Так что мой шаттл легко найти». «Проблема в том, что эта система, видимо, отключена. Наши специалисты никак не могут запеленговать сигналы, что должны излучать оба шаттла. Машины выскочили в околоземное пространство по заранее проложенной укрытой магией траектории и потерялись в море других шаттлов, что постоянно крутится в пределах орбиты. Наши камеры буквально на миг потеряли их из вида при старте, но этот миг оказался решающим. И если с молчанием в эфире беглых преступников все ясно, то почему Литейр не замечает отсутствие сигнала и не выходит на связь, остается загадкой». «Многое остается загадкой», — проворчал Хвар. «Отсутствие сигнала идентификационного маячка, недавнее происшествие с дочерью Малкиаля, слишком уж своевременное нападение бешеных волков. Да еще спасла Литейра та самая собака, о которой мы так ничего особенного и не выяснили. Лорд, где ваша любимая собака?» «Мия? А она-то тут при чем?» — взорвался Люкель, очевидно, не вынеся нервного напряжения. «Эта собака взорвала усыпальницу моих предков. Она перегрызла горло отцу. Что вы ерунду какую-то все выспрашиваете? Вы делом займитесь. Поймайте Малкиаля, отыщите вашего Литейра, а я позвоню дяде. Чертовщина какая-то творится, честное слово. Я еще поговорю с вашим начальством, так и знайте». «Имеете право», — сухо ответил Хвар и отошел в сторону, не мешая лорду набирать номера родственников. «Никто не отвечает. Ни Луриэль, ни Микель», — прошептал Люкель, опуская руку с коммуникатором. Прибор связи запищал, и Люк вопросительно оглянулся на полицейских. «Звонит моя мать, что мне ей сказать?» «Что живы, а полиция официальных заявлений пока не делает», — холодно ответил Хвар. Развернулся и ушел к руинам склепа. Группа криминалистов буквально через сито просеивала серую кучу, оставшуюся на месте родовой усыпальницы. Им удалось обнаружить мелкие, но хотя бы не распавшиеся в труху фрагменты взрывных снарядов и определить тип использовавшейся взрывчатки. Увы, это была совершенно обычная взрывчатка, применявшаяся чуть ли не повсеместно в горнорудной промышленности и в строительстве, особенно на нежилых планетах и спутниках с твердой поверхностью, при закладке фундаментов зданий, шахт, подземных коммуникаций и прочего. Достать эти снаряды мог практически кто угодно, и отследить их путь до склепа было проблематично. Никаких магических следов обнаружить не удалось. «Хвар, ты веришь россказням этого лорда?» — зашептал Грон, оглядываясь на Люкиэля, разговаривающего с кем-то по коммуникатору. «Не скажу, что он пахнет правдивостью, но в его чувствах сейчас такой сумбур, что трудно делать выводы. Лорд разгневан, испуган, взвинчен до предела. Но всем этим эмоциям легко найти обыденное объяснение, не связанное с его возможной причастностью к преступлениям. Как-никак произошел теракт на территории его поместья. Он сам чуть не пострадал, а его родных разыскивает полиция. И, разумеется, нам не выдадут постановление на сканирование его воспоминаний», негодующе прошипела Амели. «Разумеется», — подтвердил Хвар. «Даже для обращения к лорду с просьбой о добровольном согласии на сканирование нам нужны очень веские основания, иначе нас всех мигом отстранят от этого расследования». «Политики никогда не соглашаются на сканирование добровольно. У них же в голове куча суперважных государственных тайн хранится», — фыркнул Грон. «А тем временем мы могли бы заметить в его воспоминаниях нечто значимое, на что сам лорд просто не обратил внимания». «По закону, принудительному сканированию памяти могут быть подвергнуты лишь те лица, что уже находятся под судом на основании других улик, прямых и косвенных, на основании свидетельских показаний, стерео- и аудиозаписей и прочего, и прочего. Грон, ты давно не курсант, сам знаешь требования закона. А у нас ничего, абсолютно ничего нет против лорда Люкиэля или его охранников. Добровольные устные показания они дали. Никаких разночтений из сотни показаний других лиц пока не выявлено. К агентам подошел глава охраны дворца с вопросом, может ли лорд покинуть территорию поместья. В средства массовой информации просочились сведения о взрыве родовой усыпальницы лордов, о том, что зачем-то установленный над дворцом магический купол был принудительно снят всекосмической полицией, и что идет некое следствие. Все требовали объяснений от главы государства. Лорду необходимо было явиться перед народом и дать хоть какие-то разъяснения. «Хорошо бы еще представитель всекосмической полиции хоть что-нибудь сказал прессе», добавил глава охраны. «Полиция пока не делает официальных заявлений», повторил Хвар. «Пусть ваш человек так и скажет», попросил глава охраны. «Тогда у народа не сложится впечатление, что лорд по собственной инициативе о чем-то умалчивает. Тогда слова лорда, что он сам почти ничего не знает, не вызовут сильных сомнений». Недовольно поморщившись, Хвар согласно передернул плечами, как было принято в мире Маэль. Повернулся к Амели и многозначительно посмотрел на нее. Блондинка прищурилась в ответ, молчаливо обещая скорое возмездие, но одернула форменный мундир и автоматическим женским жестом поправила прическу. Мрачный Люкиэль магией вычистил свой наряд, умыл руки и лицо водой, принесенной слугами, и галантно пропустил Амели вперед себя в роскошный гравикорд. Часть охраны вместе с ними отбыла на пресс-конференцию. Оставшиеся успокаивали взбаламученное население дворца и помогали управляющим вернуть в привычное русло ход жизни в поместье. У руин склепа остались только полицейские. По просьбе Грона служащие Псарин разыскивали по всей территории рыжую Колхи лорда, но пока собаку найти не могли. «Бригадир, подойдите сюда!» — позвали Хвара с дальнего края руин. «Часть мелкой крошки от наружной стены оплавлена, как от залпа бластера. Вот видите? А дальше испепеленный клочок зеленой травы под крошевом. Сюда тоже попал залп из бластера». Хвар возглавил группу полицейских, прошедшую до самого леса, по еле заметным следам на растительности. Здесь неслась рыжая собака, совершая скачки то вправо, то влево. На острых стеблях осоки и колючих стеблях цветов тут и там обнаруживались мелкие частички рыжей шерсти, и Хвар отчетливо улавливал в воздухе запах той самой собаки, которую встречал на крыше главного корпуса всекосмической полиции. «Возьмите шерсть на генетическую экспертизу. У Найла Лейкона есть образцы для сравнения», — велел Хвар своим людям. «Но я уже сейчас могу утверждать, что мы идем по следу той самой Колхи. Я опознал ее запах». «Вам доводилось видеть эту собаку вживую?» — удивились детективы. «Да», — не вдаваясь в подробности, ответил Хвар. «Ее преследовали на антиграви и полили в нее из бластера», — указывая на следы обломанных кустов и испепеленную листву, сказали детективы. «Мы видели с крейсера охоту на нее». «Согласен. Запах преследовавшего мне не знаком, но это мужчина, человек. Наверняка кто-то из местных охотников или охранников. Я не думаю, что слугам и посторонним лицам разрешено проносить оружие на территорию дворца». В небе раздался негромкий гул приближающегося летательного аппарата. Хвар глянул вверх, прикрыв глаза ладонью от яркого слепящего солнца. Судя по звуку, на снижение шел не шаттл и не гравикорд, а небольшой объект на реактивном двигателе. Вот двигатель смолк, и включился антиграф, обеспечивая плавное скольжение объекта к поверхности. «Ого, да это сам Лейкон пожаловал!» — изумился Хвар, разглядев явившийся объект. «Что же вынудило его покинуть обожаемую лабораторию, из которой его никакими пряниками не выманить? Ребята, идите по следу дальше, найдите собаку. Ее кличка Мия, и Литейр убедительно просил держать в памяти, что собака лорда Люкиэля очень непроста». Найл Лейкон не нуждался в отдельном оборудовании для совершения полетов вблизи поверхности планет. В его многофункциональном теле и без того имелось все необходимое. Защитные поля, предохраняющие тело от трения о слои воздуха, выключились вместе с антигравом, как только киборг ступил на Землю. Он громогласно приветствовал команду Хвара и крепко пожал руку самому бригадиру и подскочившему Грону. «Куда девали блондинку?» Вы потеряли не только начальника, но и единственную симпатичную мордашку в вашей банде», — прогудел Найл. «Как единственная симпатичная мордашка, Амели выступает на пресс-конференции от лица нашей банды. Всенародно сообщает о том, что полиция пока ни о чем не сообщает», — отозвался Хвар. «Потому что упустила всех подозреваемых», — дополнил Найл. Он внимательно просканировал взглядом окрестности и сказал: «Вижу, тут остались только свои. Хорошо. Я так подумал, что раз Горд куда-то ускакал, то вы без него не сообразите, что именно следует искать в этих руинах». При этих словах подскочили и развернулись к киборгу все криминалисты. Безнадежность в их глазах сменилась воодушевлением и упованием на научно-техническое чудо, которое создаст признанный гений наноэлектроники и всяческих технологий. «Литейр сообщил вам секретную информацию? Поделился своими планами?» — вдохновился Грон. В голосе его прозвучал легкий намек на ревность и обиду, но молодой агент железной воли задавил в себе недостойные чувства. «Они все делают одно дело, и раз шеф решил довериться лишь Лейкону, значит, так было надо». «Да, он планировал взлом одной сложно устроенной охранной системы. И я вам скажу, он скинул мне схему охранок этого склепа. Я сверился с местной полицейской базой». «Мол, Киаль успел проникнуть сюда раньше шефа», — махнул рукой вновь поникший Грон. «Не стоит так недооценивать свое начальство», — хмыкнул Найл. «Ну-ка, народ, освободите развалины склепа от своего присутствия». Как только все выстроились вокруг места взрыва, Найл вытащил из кармана плоский приборчик и потыкал в него тонким стерженьком, выдвинувшимся из пальца. Из каменно-мраморного песка в воздух поднялись еле заметные глазу черные мушки, ринулись к руке Найла и зароились над приборчиком темным облачком. Мигнула синяя вспышка, и все мушки плотно легли в микроскопические углубления на поверхности приборчика. «Отлично, полный комплект», — самодовольно известил Найл. «Собственно, хватило бы и десятка штук, но вы же знаете эти голограммы. Стоит отрезать от них кусок, и качество всего изображения сразу становится заметно хуже. Магия — это баловство. Кластерные нанотехнологии — вот реальная сила. Каждый кластер выдерживает прямое попадание заряда бластера». «Что это было?» — встряхнул лысой головой Хвар, никогда не видевший таких черных мушек. «Почему было?» «Это есть мое последнее изобретение. Записывающие стереокамеры микронного размера. Толщину в несколько десятков микрон имеют волосы, которых у тебя нет. Ты можешь выражаться на нормальном всеобщем языке?» «Больше того, я могу совершенно молча продемонстрировать вам все, что происходило в склепе с момента установки камер и до текущего момента. Продемонстрировать в объемном голографическом изображении высочайшего качества и даже со стереозвуком. Разработка уже прошла тестирование и разрешена к использованию специалистами всекосмической полиции. А вот до патента и продаж на коммерческое использование у меня пока руки не дошли. Боюсь, что и не дойдут. Space Marshal грозится засекретить разработку». Окончание речи Найла было заглушено восторженным воплем. До криминалистов, экспертов, агентов и детективов дошел смысл сообщения киборга. «Найл, ты гений!» — заявили все. И Лейкон скромно согласился с этим утверждением. «Никому ни слова о камерах. Никаких обсуждений даже промеж собой», — предупреждающе рявкнул Хвар. «Эта информация настолько секретна, что постарайтесь даже не думать ни о камерах, ни о сведениях, в них содержащихся».